Глава вторая. Знакомство с новой жизнью. На корабле пиратов было абсолютно нечем заняться. И это Артём понял спустя несколько часов, как ушел в свою каюту, чтобы якобы побыть одному. Но вместо страданий и тоски он в какой-то момент осознал, что принимает новую действительность, и если и сожалеет о том, что больше никогда не попадет домой, то не так сильно, как думал еще недавно. Думалось, что он должен выйти от тоски по дому, а на деле нет, вообще не страдалось нисколечко. Дух авантюризма и жажда приключений – все это Артём когда-то почти убил в себе. Но убил не до конца, и все это вновь ожило в нем на корабле космических пиратов. Ведь, как бы это неприятно ни звучало, он с детства мечтал именно о такой жизни. И мечта сбылась. Она была похоронена лет 10 назад, но ожила и нашла способ выбраться. Пираты, космические пираты, это ведь предел мечтаний. Сидеть в четырех стенах и смотреть в одну точку? Нет и еще раз нет. Уж лучше просто гулять по кораблю, если это не запрещено, чем совсем ничего не делать. Каюта капитана была заполнена всякой всячиной, и Артём хотел бы оказаться там снова и разглядеть все как следует. Стоило подойти к двери, и она будто по волшебству открылась, а в коридоре обнаружились капитан Тек и Баскер. Последний раздосадованно выдал. «Опять вы выиграли, капитан! Ну почему вам всегда так везет?» Махнув рукой дубиной, инхарец зашагал в противоположном от расположения каюты управления кораблем направлении. Видя, что Артём молча требует объяснений, капитан Тек сказал. «Мы поспорили, сколько ты просидишь, не выходя. Баскер сказал сутки, а я был уверен, что не более часа. Ты просидел 1 час 3 минуты. Я выиграл, и теперь инхарцу предстоит мыть корабль в одиночку в течение 1 стандартного года. Учитывая, что он проспорил мне уборки лет на 300, мыть ему его до всеобщего конца. Но он быстрый и всегда хорошо справляется. Опыт многих лет приносит плоды». «А если бы выиграл Баскер, что бы тогда делали вы?» – спросил Артём. Он не стал говорить, что по его внутренним часам прошло 3 часа, не меньше. Капитан улыбнулся. «Молчал бы 1 стандартный день. Для Инхарца это было бы настоящей пыткой. И он думает, что с остальными это работает так же, как с ним. Он не глупый, а просто иначе мыслит». «Да, мыслит он немного не по-человечески», — согласился Артём, а затем негромко поинтересовался. «А он вообще человек? Просто его внешность?» «Он человек, и мыслит он по-человечески». Как-то немного резко, будто его этот вопрос обидел, ответил капитан. «Твое, мое или ДНК Инхарца имеют один и тот же базовый код. Когда-то давным-давно мы жили на одной планете и являлись одной расой. Иного объяснения одного и того же кода просто не существует». «То есть Тейс был прав?» – удивился Артём. «Сеявший разум реально существовали?» Тек пожал плечами. «Не знаю. Если хочешь узнать об этом больше, то поговори с караинцем. А я вынужден тебя оставить, потому что у меня есть личные дела». И уже уходя, капитан резко остановился и, обернувшись, строго сказал. «Твоя каюта и пункт управления – только такой маршрут тебе разрешен. Совать свой маленький нос куда не следует – не советую. Ты еще не член команды». Несколько раз кивнув, землянин сказал. «Я все понял». Сразу идти к Тейсу Артём почему-то не рискнул. Он помнил, как выглядит трехглазый, и боялся, что, увидев его вновь, снова испугается этого мутанта. Интересно, с ним у них тоже общий код ДНК, или это все же совершенно другое разумное существо? Хотелось бы верить, что другое. Но просидеть, как в прошлый раз, в этот раз не вышло, и землянин сдался уже 10 минут. И, вновь покинув каюту, решительно зашагал в пункт управления летающей тарелкой. «Входи, я не кусаюсь, и вообще не планирую с тобой что-то делать в физическом плане», сказал Тейс, когда Артём в нерешительности замер в коридоре. «Да, выгляжу я не слишком симпатично, но поверь, в этом точно нет моей вины. И поэтому я прошу просто принять мою внешность как нечто обыденное. Хорошо?» Артём кивнул и вошел. И, стараясь не смотреть в сторону техника, посмотрел на кресло капитана. И Тейс, который в этот момент глядел на экран, тут же сказал. «Наш капитан также является и навигатором. Обычно в таких кораблях три кресла – для техника, капитана и навигатора соответственно. Но у нас два – мое и капитанское, которое по совместительству и навигаторское. И будь у нас все стандартно, то ты бы мог сесть в навигаторское, это не запрещается. Но в капитанское, помни это, садиться строго запрещено». Артём сглотнул ком, стоявший в горле, и, не сильно кивнув, сказал. «Я понял, садиться нельзя. Ничего страшного, постою на ногах». Тейс, посмеявшись, сказал. «Баскер обычно сидит прямо на полу, но при желании можно достать из ниши справа от входа надувное кресло и сидеть на нем. Красный сверток, возьми его и стукни об пол». Артём нашел нишу, а затем и сверток. И сделал так, как было сказано, как следует приложил его об покрытие пола. И тот, не сильно зашипев, быстро увеличился и превратился во вполне себе нормальное кресло. «Садись, не стесняйся, незачем ноги утруждать», — техник снова засмеялся. «Будь как инхарцы. Если можно не стоять, а сидеть, инхарец сядет. Если можно не сидеть, а лежать, он ляжет. А если можно спать и ничего не делать, то инхарец будет спать и ничего не делать. В этом плане они молодцы, поэтому и живут долго. Нервная система у них крайне стабильная. Сложно представить, что моя ДНК и ДНК Баскера содержат одинаковый базовый код. Истинно великими были сеятели разума». Сев в кресло и найдя его удобным, Артём поинтересовался. «А как так вышло, что мы такие разные?» «Землянин, я услышал другой вопрос». Тейс опять посмеялся. «Как вышло так, что ты, капитан, нормальная? Я трехглазый, а Баскер вообще нечто неизвестное. Смесь гнома и карлика-великана. Так ты хотел спросить?» «Пусть будет так. Главный ответ», — тихо отозвался Артём. Оскорблять кого-то из команды он точно не планировал. «Со времен сеющих разум прошло много тысячелетий», — стал тихо рассказывать Тейс, будто боялся, что его кто-то услышит. «Эволюция неизбежно меняла людей. На благоприятных планетах, таких как твоя родная Земля, изменения были незначительными. Поэтому ты и капитан Тек практически не отличаетесь, ведь Талария и Земля похожи. Но есть агрессивные планеты. И там человеку разумному пришлось претерпеть множество изменений, чтобы выжить. В пример мы возьмем Инхару, планету с вдвое большей в сравнении со стандартной гравитацией. Можешь представить, каково было людям, которых сеющий разум отправили на эту ужасную планету? Обычным людям, таким как ты и капитан. Это было сложно, и поэтому поколение за поколением они менялись, чтобы сопротивляться агрессору планете. Их кости и мышцы становились плотнее и крепче, и появлялись новые навыки, потому что Инхара славится крайне агрессивной флорой и фауной. Баскер — пример того, как сильно стандартному человеку пришлось измениться, чтобы выжить. Сейчас на Инхаре живет почти 2,5 миллиарда коренного населения и около 300 миллионов мигрантов. «Ты хорошо объясняешь, Тейс», — сказал Артём, мысленно прося трёхглазого не поворачиваться. «Я понял, почему Баскер такой сильный, и он наверняка тяжелее, чем кажется. Но ты ничего не сказал о себе. Почему ты такой? Какими были те агрессивные условия, что заставили ваш вид измениться столь сильно? Ваша планета еще ужаснее Инхары?» «Баскер весит почти 200 стандартных килограммов». Тейс немного помолчал и затем добавил. «Нас, караинцев с планеты Караин, изменили не условия планеты. Наша планета прекрасна. Она одна из лучших для жизни в известной Вселенной. Нас изменили эксперименты. Мы искусственная раса, которая создана для существования в неразрывном тандеме. Как видишь, землянин с Земли, мы совершенно не виноваты в своих уродствах». «Искусственная раса?» Артем даже встал с кресла. «А это как и зачем?» Тейс повернулся и посмотрел на собеседника. Глаза рудименты он оставил закрытыми, потому что не планировал вызывать своим видом чувство отвращения. Но отвращение все равно было вызвано, потому что землянин не мог скрыть чувств от опытного караинца. «Что ты видишь вокруг себя?» — спросил техник. Протянул Артем, вращая головой, но при этом не забывая поглядывать на трехглазого. «Я вижу космический корабль, так называемую летающую тарелку пиратов». Тейс кивнул. «Верно, ты видишь корабль, который имеет 7-й уровень защиты и может долгое время находиться в крайне агрессивных условиях, таких как открытый космос и даже подпространство. Но при этом ты видишь не просто корабль, а по-настоящему живое существо. Существо, которым по факту управляет не капитан Тек, а я, техник корабля, караинец Тейс». «Живое существо?» Артем, все так же вращая головой, чесал затылок. «Ты шутишь, да?» «Шутить я умею, но обманывать нет», — ответил Тейс. «Корабль сделан из композитных материалов. Они составляют 78% его объема. Но остальные 22% занимает караиндер Нассира, с которым у меня имеется ментальная связь. Я и караиндер неразлучны. Я не способен существовать без моей Нассиры. Потому что в случае ее гибели меня ждет невыносимая тоска. Смертельная тоска, так сказать, правильнее всего. Ты можешь представить смерть от тоски, землянин? Человек, который уже почти не тоскует по дому, хотя покинул его совсем недавно». «Караиндер?» — спросил Артем, вообще не представляя, о чем идет речь. Укола касательно дома он намеренно не заметил. «Этот караиндер, если тебя не станет, тоже умрет от тоски, правильно?» «Нет». Тейс, видимо, что-то представил и от этого поморщился. «Если караиндер останется без контроля, который способен осуществлять только я и никто больше, то корабль начнет делать все то, чего желает неразумное существо караиндер. И больше не восстанавливая и не поддерживая в рабочем состоянии большую часть композитной оболочки, караиндер со временем окажется беззащитным, и если в этот момент он не будет в воде, то, скорее всего, погибнет. Но даже если он доберется до воды, то все равно обречен на гибель. Караиндеры способны существовать самостоятельно только на Караине и нигде больше. Но и там все непросто, абы где их не встретишь». «Я не понимаю». Артем вновь сел в кресло. «Этот караиндер, он сейчас где? В корабле или снаружи под специальной оболочкой? И зачем он нужен? Только для того, чтобы восстанавливать композитную оболочку? Тейс, ты можешь объяснить подробнее?» «Я объясняю, просто ты спешишь», — сказал техник и вернулся к любимым экранам. «Караиндер, по сути, обычный паразит, но с зачатками Т-физики. Он выглядит как гигантский червь, его диаметр около половины стандартного метра, а длина доходит до 1,5–2 километров. И этот червь живет в специальных полостях корабля. Он, по сути, и есть корабль, потому что 99% всех возможностей дает он, караиндер по имени Нассира. Моя Нассира». Последнюю фразу Тейв сказал с огромной любовью и нежностью. И он вообще не пытался скрыть эти чувства. «И ты этим червем управляешь?» — тихо спросил Артем. Ему было не страшно, а вот жутко было. Где-то есть гигантский червь-паразит, который неразумен, а значит, он может в любой момент взбеситься и сожрать. А еще у него имеются некие зачатки Т-физики. Что это? Тупая физика или трудная? Или теоретическая, что ближе всего к истине? Но вообще не вяжется с тем существом, которое этой физикой обладает. И поэтому Артем поспешил спросить. Что за такая Т-физика? Я этого червя контролирую, так сказать, максимально правильнее. Но при этом у нас неразрывный симбиоз. Т обернулся, немного привстал и продемонстрировал трубки, которые уходили куда-то под одежду. Караиндер вырабатывает гормоны и ферменты, которые необходимы, чтобы я мог жить. И еще он дает мне питательный раствор, а я, в свою очередь, даю ему... «Тейс, некоторые вещи лучше не рассказывать, а оставить некоторую загадку», сказал капитан Тек, бесшумно появившийся в проходе. «Я заберу у тебя Артема, пока ты совсем не сломал его психику. Занимайся Нессирой, караинец». «Принято, капитан», ответил Тейс и приклеил взгляд к экрану. «А кресло?» — спросил Артем, растерянный появлением капитана. Тек что-то нажал на кресле, и оно за несколько секунд сдулось и сжалось до размеров красного свертка. И, убрав его на место, капитан тут же вышел в коридор. «Что такое Т-физика?» — спросил Артем, запоздало рванув следом. «Проявление сущности Творца в живых существах известной Вселенной», — ответил Тек. Артем, которого ответ только запутал, выдал порцию новых вопросов. «Сущности Творца? Творца чего? Или кого? Этого корабля и червя Кара...» «Червь называется Караиндером в честь планеты Караин», — подсказал капитан. «Но для удобства можешь называть его просто Несси. Мы все поймем, потому что мы делаем именно так. А теперь к сложному, к физике Творца. Нужно объяснить тебе то, что я сам не совсем понимаю. Но нужно, потому что ты спрашиваешь». «Кто-то зовет физику Творца магией», сказал своим мощно низким голосом Баскар, вынырнув из-за неизвестной двери, которая тут же закрылась за ним. «Т-физика — редчайшее явление. Точнее, редчайшими являются существа, которые содержат ее в себе и могут ею пользоваться. Эти существа являются единственными, кто в известной Вселенной может незначительно подчинять себе обычную физику и делать ее выгодной для них. И Караиндер, наш Караиндер по имени Несси, это типичный пользователь Т-физики. И именно благодаря ей мы такие крутые, и у нас есть то, чего нет у других мертвых космических кораблей. Наш-то, он ведь по факту живой». «Магия разве существует? Это ведь все выдумки и сказки», сказал Артем, и затем понял, какую глупость сморозил. Еще там, на берегу Волги, он назвал бы идиотом любого, кто попытался бы доказать ему, что существуют трехглазые искусственные люди и низкорослые и тяжелые инхарцы. И все остальное, включая червя Караиндера и капитана Тега. Но сейчас, когда все увидел собственными глазами, он почему-то сомневался в существовании какой-то там магии. Существовать, как оказалось, вообще все, что угодно может. «Когда-то Творец создал известную Вселенную только силой своего высшего разума», сказал капитан Тек. «Разве это не магия?» Артем пожал плечами. «Если это правда, то это было нечто большее, чем просто магия. Это было сотворение мира и разума, ведь мы тоже его творение». «Полностью согласен с тобой, землянин», воскликнул Баскар. «Творец Гархар сотворил разум во всех его вариациях из части себя. И это объясняет наш общий код ДНК. Мы все от Творца Гархара, но точно нет каких-то там сеявших разум». «Инхарец, тебе нужно замолчать и идти по своим делам», грозно сказал Тек. «Я справлюсь один, твоя помощь не требуется». Капитан назвал не по имени. Это было плохо. Это говорило о его напряжении, и потому Баскар поспешил свалить. Быть наказанным Инхарец не планировал. «Почему Тейс техник?» — спросил Артем, когда они вошли в кабинет капитана. «Он ведь ничего не чинит, он просто управляет кораблем. Техники занимаются другим, или я ошибаюсь?» «Дань традиции», — ответил Тек и жестом попросил сесть в одно из свободных кресел. «Когда-то, это было очень давно, техники на кораблях были всем. Они прямо в полете могли починить большую часть узлов. И, по сути, от них зависела жизнь корабля и жизни экипажа соответственно. Сейчас уже все иначе. Караинские корабли живые, могут восстанавливать себя при помощи Т-физики. А неизменный техник каждого такого корабля является лишь проводником, который соединяет Караиндора с неживой частью корабля и экипажем. И тем не менее, эта должность так и осталась называться как раньше. Привычно звать техника техником, что уж поделать. «Как работает все еще непонятная мне Т-физика? Можете объяснить?» – спросил Артем и сел в кресло, в котором уже сидел прежде. «Если прямо сейчас в моей каюте сломается унитаз, то Тейс и Караиндор починят его дистанционно? Он просто возьмет и восстановится?» Капитан Тек заулыбался, а затем ответил. «Унитаз крайне надежен. Сломать его тебе вряд ли удастся, если ты не будешь стучать по нему твердыми предметами довольно долгое время. Но если он все-таки сломается, то на нашем корабле станет меньше на один унитаз. И до покупки нового унитаза на одной из планет мы вряд ли сможем заменить сломанный, потому что в подпространстве унитазы не продаются». «То есть на такие простые вещи Т-физика Караиндора не распространяется?» — спросил Артем, по-прежнему не понимая, как это все работает, но при этом сильно желая понять. Капитан Тек ответил не сразу. Сперва он посидел с задумчивым видом и только после этого начал говорить. Было хорошо заметно, что он обдумывает что-то важное, а не тему разговора. «Возможности Караиндора огромны. Тейс без труда может навести уборку на корабле, только пожелав этого. А также он может восстановить сломанный унитаз и прочие вещи, которые со временем неизбежно портятся. Но он не глупец и понимает, что не стоит расходовать ценные ресурсы на подобное. Запасы воды, которой питается Несси, сильно ограничены, и без ее пополнения мы можем совершить только 3 варп-ускорения. Только 3 раза и не более мы способны войти в подпространство. А затем будем практически пустыми и больше никуда не полетим, пока не заправимся. А еще нужно помнить, что нахождение в подпространстве тоже требует энергии, потому что подпространство агрессивно, и внешняя композитная оболочка должна восстанавливаться без каких-либо перебоев. Мощные корабли торговцев или империи способны пробыть в подпространстве максимум стандартный год. Но мы себе такого позволить не можем. Мы быстры, бесшумны и сложно заметны для большинства радаров, но у нас также есть минусы. И наш главный минус — это вода и ее постоянная нехватка». «Обычная вода является топливом», — пробормотал Артем, переваривая услышанное. «Обычная вода, которая есть на большинстве планет». «Нет, землянин, ты ошибаешься. Нужная на Сире вода есть не везде», — сказал все еще задумчивый капитан. «Кораблю нужна вода заселенных разумом планет. Караиндор признает только живую воду, мертвую он отвергает. Мы не знаем, как караиндоры определяют, что вода с мертвой планеты, но они это делают всегда безошибочно. Они ведь содержат в себе Т-физику, а она почти не изучена. Возможно, определять жизнь им помогает частица Творца, которую они как-то сумели в себе сохранить. А возможно, все иначе, и мы пока не способны этого додумать. В известной вселенной загадок немерено, и караиндоры в их числе. Думаю, когда-нибудь Тейс более подробно расскажет тебе о Несси, и ты поймешь, что все значительно сложнее, чем тебе могло показаться. Все очень-очень сложно. А хотелось бы попроще, но для этого нам нужны деньги, которых у нас нет. А бесплатно на абсолютно независимой планете Караин корабли не модернизируют». «Модернизация?» — тут же спросил Артем. «Живой корабль можно модернизировать?» Тек кивнул. «Не можно, а нужно. Несси не проходила ни одной модернизации и является самым устаревшим кораблем с Караина в известной вселенной. 4 обновления — столько их нужно совершить, чтобы быть как все. Есть еще 5-е. Его Караин представил совсем недавно. И пока такое обновление даже купить нельзя. Только получить за заслуги. За заслуги перед планетой Караин. Как видишь, землянин, все совсем непросто». «А Тейс? Его тоже модернизируют?» тут же спросил Артем, не удивившись еще одной порции информации про Караин и караинские корабли. Тек снова кивнул и сказал: «Самой глубокой модернизации будет подвержен Караиндер, а вместе с ним модернизируют и Тейса. И мертвая часть корабля также не останется без модернизации. Это довольно долгий процесс, он длится не меньше стандартного года. И все это время нам придется жить на Караине. А эта планета не дешевая, нужно будет много денег. Независимых денег, а не имперских или еще каких-либо. И получается, что для актуальной модернизации корабля нам нужно отказаться от космоса на 4 или даже 5 лет». «Известная вселенная сугубо капиталистическая?» — усмехнулся Артем. «Деньги, деньги и снова деньги. Он как будто и не покидал родную землю». «Бесплатного в известной вселенной нет», — с незначительной досадой ответил капитан. «Так или иначе, но за все всегда приходится платить. Если ты не знал, то знай, что мы платим даже самой Вселенной. Мы платим ей временем, которого у нас не прибавляется, а всегда становится меньше. И мы платим Творцу, который создал нашу Вселенную. Мы платим ему новыми жизнями и делами. И платим смертью, когда уходим из реальности Вселенной в неизвестность. Приходим из ниоткуда и уходим в никуда. Мы платим всегда и за все, землянин. Такая вот философия жизни, землянин. Такая вот известная вселенная». «Слишком много платим, выходит», — усмехнулся Артем. Капитан Тек нахмурился. «С чего бы это?» «Вы сказали, что мы нищие. С того. Эту безвкусную тушенку мы кушаем из-за нашей бедности или есть причины посерьезнее?» Артем указал на экспонаты. «Эти безделушки что-то стоят? Почему бы вам не продать их? С вырученных денег мы могли бы закупиться нормальной едой». «Продать историю ради возможности вкусно поесть?» Тек покачал головой. «Нет, землянин, такое творить мы точно не будем. Мы не единственные, кто питается таким образом. Подобный образ жизни привычен для большей части пиратов известной вселенной. Мы намеренно делаем свою жизнь предельно неинтересной, чтобы затем, когда у нас получается заработать, отдохнуть на планетах как следует, так сказать, по максимуму». «Это все из-за нищеты», — недовольно буркнул Артем, глядя на матовую поверхность стола. «Я уверен, что из-за ваших убеждений и образа жизни почти все пираты ужасно бедные. Я ведь прав, капитан?» «За почти 200 лет, которые я прожил на этом корабле, богатых пиратов я не встречал», — ответил Тек, которому диалог с землянином перестал нравиться уже несколько минут. Тек планировал обсудить с парнем условия принятия его в команду, но вместо этого Артем умудрился устроить этот несанкционированный допрос капитана. Да, несомненно, деньги важны, но придавать им столь высокое значение точно не стоило, и это следовало как-то объяснить будущему члену команды. Да, именно так. Артема хотели принять в команду, потому что Тек, Баскар и Тейс уже обговорили этот вопрос и пришли к дружному решению. Леви будет отсутствовать еще неизвестно сколько. Втроем им очень сложно работать, и они давно уже задумывались о поиске еще одного человека в их команду. И Вселенная вдруг послала им Артема. Но поначалу сдержанный и осторожный землянин менялся прямо на глазах. И сейчас капитан уже не был так сильно уверен, что их команде нужен этот юноша. Если деньги так важны для него, то ради них он способен на предательство. Поэтому его нужно проверить. Без проверки такого человека они никогда не примут. Пираты, у которых нет проблем с деньгами и, соответственно, с едой, такие вообще существуют? Спросил Артем. Он, как и капитан, был задумчивым, но думал совсем о другом. Привыкший есть вкусную пищу, он в будущем планировал решить эту проблему. И для этого нужно было сделать не так уж и много. Нужно было просто решить финансовую проблему. И уже считая себя чуть ли не членом команды пиратов, Артем перебирал всевозможные варианты, которые помогут им разбогатеть. «В космосе можно быть нищим, потому что тут попросту негде тратить заработанное», — с задержкой ответил капитан. И поэтому каждый уважающий себя пират старается потратить все на планете, чтобы потом не было отговорок вернуться с пустыми руками из очередной экспедиции. Копить не для пиратов. Это нужно уяснить и не забывать. «Вы немного повысили голос, капитан», — испугался Артём. «Я сказал что-то не то?» «Не буду ходить вокруг да около», — ответил Тек. «Мы не можем официально принять тебя в нашу команду, потому что с нами нет Леви. Он жив, но не способен принимать решения. И потому об официальном приеме можно забыть. И когда он будет, пока что вообще неизвестно. Но мы можем принять тебя неофициально. Кодекс космических пиратов такое позволяет. Трое дали согласие по поводу твоей кандидатуры. И голос Леви, по сути, ничего не решает. Но без него все равно никак. Но вступительное испытание можно устроить и без него. И если ты пройдешь его, то ты можешь быть членом нашей команды. Полноценным. И когда Леви вернется, то ты будешь и официальным. Понимаешь меня?» Артём медленно кивнул. Он обдумывал сказанное. Это было хорошо заметно. И, глядя на него, Тек мысленно улыбался. «Кодекс космических пиратов. И выдумал же!» И про согласие он тоже выдумал. Да, они обсуждали втроем кандидатуру Артёма. Но главное решение всегда за капитаном. Только он может командовать и что-то решать на этом корабле. Так было всегда, и так всегда останется. «Испытание?» — наконец-то спросил землянин после минуты молчания. «Я могу узнать, что это за испытание?» Капитан Тек покачал головой. «Нет, потому что даже я не знаю, что за испытание тебя ждет. Мы летели в берлогу пиратов, но теперь вынуждены изменить курс. Это будет случайная планета, на которой мы попытаемся отыскать что-то, что принесет нам хотя бы минимальный доход. Увы, но наше последнее дело закончилось неудачей, и поэтому нам придется зарабатывать самым примитивным способом. Это будет поиск вслепую, потому что удача в таких делах очень капризна. Ты готов прожить на неизвестной планете и, возможно, в далеко не райских условиях месяц, а может и значительно больше». Артём округлил глаза. «Сколько? Месяц? Почему так долго?» Капитан улыбнулся. «Это недолго, парень. Поверь, это совсем недолго». «Тогда я должен спросить, долго — это сколько?» Артём надеялся, что это шутка. Но по лицу капитана было заметно, что шутить он вообще не любитель. И обманывать такой человек тоже бы не стал. «Возможно, и год», — ответил Тек. И ответ его прозвучал как нечто привычное, будто это являлось нормой. Подумав, Артём решил уточнить. «У меня есть варианты? Если я откажусь, то что тогда? Я больше не кандидат в вашу команду?» Тек почти незаметно усмехнулся и кивнул. «Верно, ты больше не будешь кандидатом в нашу команду. И мы высадим тебя сразу же, как у нас появится такая возможность. И твое дальнейшее существование — это только твоя проблема. Даю сутки на обдумывание, а затем я жду ответа. Подумай, чего ты хочешь, землянин. Подумай хорошенько».